Места были заказаны на постоялом дворе, и дилижанс остановился, чтобы взять пассажиров. Форейтер, который не решался выпустить вожжи, оставался на козлах и оттуда приветливо сказал дамам: «Добрый вечер, госпожа пасторша! Добрый вечер, барышня! Пожалуйте в карету, места хватит! Там нет ни единого пассажира!» «Вот как!» — воскликнула веселая старушка. «И вы думаете нас этим обрадовать? Ну нет, мы предпочли бы увидеть в карете парочку красивых кавалеров, чтобы было с кем поамурничать!» Присутствующие, кучер, форейтер и обитатели усадьбы, которые все, кроме Карла Артура, вышли проводить отъезжающих, разразились громким хохотом. Затем пасторша, веселая и довольная, уселась в правом углу, и Шарлотта поместилась рядом с нею. Форейтер затрубил в рожок, и карета тронулась. Некоторое время пасторша и Шарлотта продолжали болтать и шутить. Но вскоре случилось нечто в высшей степени досадное. Старушка уснула. Шарлотта, которой хотелось еще поговорить, попыталась разбудить ее, но безуспешно. «Ну да, у нее был такой тяжелый день», — подумала девушка. «Не мудрено, что она утомилась. Но как жаль. Нам было бы так весело. А вот я могла бы болтать хоть всю ночь». По правде говоря, ей было чуточку страшно оставаться наедине со своими мыслями. Надвигалась темнота. Карета ехала густым лесом. Недовольство и сомнения дожидались своего часа, готовые накинуться на Шарлотту. После нескольких часов езды она услышала, что какой-то путник окликнул дилижанс. Спустя короткое время дилижанс остановился. Новый пассажир, поднявшись в карету, сел на переднюю скамью как раз напротив Шарлотты. Несколько минут в карете не слышно было ничего, кроме ровного дыхания спящих людей. Первым побуждением Шарлотты было прикинуться спящей, чтобы не вступать в беседу с Шагерстрёмом. Но после нескольких минут растерянности ее озорной нрав снова дал себя знать. «Какой превосходный случай! Его нельзя упускать! Быть может, с помощью какой-нибудь хитрой проделки ей удастся заставить Шагерстрёма отказаться от брака с нею. А если она к тому же сыграет с ним шутку, то это уж верно ничему не повредит». Шагерстрём, который все еще пребывал в глубочайшем унынии, вздрогнул, услышав голос из противоположного угла кареты. Он не мог видеть сидящего и различал во тьме лишь светлый овал лица. «Прошу прощения, но мне показалось, что форейтер назвал имя Шагерстрёма. Неужто вы тот самый заводовладелец Шагерстрём из озерной дачи, о котором я столь много слышала?» Шагерстрём почувствовал легкое раздражение от того, что был узнан, но отрицать этого не мог. Он приподнял шляпу и пробормотал несколько слов, которые могли означать все, что угодно. Из темноты послышался голос. «Любопытно было бы узнать, как чувствует себя человек, обладающий таким богатством. Я никогда не бывала прежде в обществе миллионщика. Мне, верно, не подобает оставаться на своем месте, в то время как господин Шагерстрём сидит спиной к движению, я охотно поменяюсь с вами». Попутчица говорила льстивым масляным голоском, чуть пришепетывая. Если бы Шагерстрёму когда-либо довелось иметь дело с жителями Корсчурки, он тотчас понял бы, что перед ним жена органиста фру Тея Сундлер. Как бы то ни было, он сразу решил, что никогда в жизни не слышал более несносного и деланного голоса. «Нет-нет, ни в коем случае», — запротестовал он, — «сидите себе». «Я, видите ли, приучена к тяготам и неудобствам», — продолжал голос. «И ничего со мною не станется, если я займу место похуже. Но вы-то, господин заводчик, вы-то, должно быть, привыкли сидеть на золоченых стульчиках и есть на золотом блюде золотой вилочкой». «Позвольте вам заметить, милостивая государыня», — сказал Шагерстрём, который начал сердиться не на шутку, «что большую часть своей жизни я спал на соломе и ел деревянной ложкой из оловянной миски. У меня был хозяин, который однажды, разозляясь, так оттаскал меня за волосы, что я после собрал целые клочья и набил ими подушку. Вот какая была у меня перина». «Ах, как романтично!» — воскликнул угодливый голосок. «Как удивительно романтично!» «Прошу прощения, милостивая государыня», — — возразил Шагерстрём.